Пошлю к ним миротворцам сынка Андрейку. Пора привыкать мальцу. А сам в то время силы соберу. Двинские земли приручу. Новгородцев еще прижму. Вскоре можно будет и дань от них поболее потребовать. Теперь, когда узбек мне, поверив, казнил Александра, у меня за спиной еще большая сила. Руками узбека могу недругов душить». Он нахмурился. «Тишина и мир. Нелегко они достаются. Потомки скажут «лукав» или поймут «мирник я». Хитроумством, осторожностью предохранял от лишнего кровопролития. Русь хочет покоя. Неужто не увидит? За все время, что княжу, не было ни единого татарского набега на Русь. Смоги так провести ладью через пороги. С умой путь прокладывать. Отец наследство 4 града оставил. Я не менее 100 сел и градов. Терпеливость иного ратного подвига стоит. Порой легче ринуться в битву, чем дальней обходной тропой карабкаться. Радуев вспомнил, как совсем недавно купил за бесценок у князей древние города Углич и Галич. «Не землю сбираю, власть!» За воротами послышали шум, крики, и во двор ввели татарина. Он злобными глазами презрительно оглядывал окружающих. Купец Киври, до земли поклонившись князю, возмущенно сказал, кивая на татарина: «Коня у меня угнал! Вот послухи!» Он обернулся, глазами указал на нескольких московитян, толпящихся у ворот. У Калиты недобро забегали желваки. Он прищурил глаза и вдруг с ненавистью посмотрел на татарина. Разом нахлынуло все — унижение в Орде, кровавые сюга и туралык. Еще мгновение, и гнев захлестнул бы князя. Он искромсал бы на куски вот этого выкормыша Орды. Но Калита сдержал себя. «Что безобразишь?» — хрипло спросил он. «Или не знаешь, что узбек мне ближник, что на подворье послы ханские гостят? Думаешь, поленюсь гонца к хану послать, чтобы обезглавил тебя за насильство, за то, что береженную грамоту нарушаешь?» Татарин сразу словно меньше стал, втянул шею, трусливо забегал по сторонам глазами. «Прости!» — забормотал он и заискивающе заулыбался. — 2 коня пришлю, 3. — Пошел прочь! — тихо зловеще произнес князь, и татарин пятясь исчез в воротах. — Как собака побитая, — подумал Иван Данилович. — Так и со всеми ими. Если прикрикнуть да палку поднять безбоязненно, враз страшливыми станут. — А коней-то у него возьмите. 3. Приказал Калита Киври и воинам, что привели татарина. Быстрыми шагами пересек двор и поднялся по ступеням. В полдень к московскому князю пожаловал фряжский гость. Не то посол, не то купец, не поймешь. Для посла слишком прям и заносчив, для купца тонок и велеречив, одет богато, в камзол из оксамита вишневого, на пальце перстень чуден с ониксом. Только вдвоем сидели в гридне. «Вы отстали от нас на 200 лет», — с презрительным сожалением говорил фряк, не умея скрыть высокомерие. «Товара мало, кругом невежество». Князь потемнел, забывая вежливость, гневно сказал неприятному гостю: «Вы неблагодарны. Мой дед спас вас на Чудском озере. Нам предначертано было поглотить татарскую силу, своей грудью принять жестокие удары. Истерзанная Русь стала неодолимой преградой, не дала затопить ваши земли. Монголы не смеют идти далее, оставляя за спиной у себя Русь». «У этого азиата европейский ум», — с невольной почтительностью подумал гость. Он изменил тон. «Я не хотел обидеть вас. Нам надо жить в мире и торговать». Князь поднялся, давая понять, что прием окончен. «Ждем ваших товаров», — сухо сказал он и громко приказал слуге: «Проси египетского посла Ала-ад-Дина Айдаглы». В монастырской келье тихо и душно. Пахнет воском, старыми книгами, ладаном. Потрескивает свеча.